Глава 296. Маленькая игра. Услышав слова Зака, Куин хотел наотрез отказаться от любого предложения, которое он собирался сделать. Было ясно, что они замышляют что-то нехорошее, и какая у них была причина продолжать эту маленькую игру. «Просто убирайся отсюда, пока я...» Как раз в этот момент человек справа от Куина встал перед ним. «Звучит интересно. Что ты имеешь в виду?» Прежде чем Куин успел отклонить их предложение, в последнюю секунду вмешался Фекс. Игра в слова очень заинтересовала его. К тому же, они уже закончили свои покупки и исследования окрестности. Кроме как вернуться в свой гостиничный номер, чтобы отдохнуть, они ничего не могли сделать. Фекс не заботился о результатах событий и не принимал в них участия. Так что это, возможно, было единственным развлечением, которое он мог испытать. «Поскольку вы, ребята, кажетесь более уверенными, чем ваши обычные низкие уровни, я подумал, что это может вас заинтересовать». Зак и вся компания двинулась прочь, и Фекс, не раздумывая, последовал за ними. Остальные переглянулись и пожали плечами, решив идти дальше. «Не волнуйся, на самом деле они мало что могут сделать. А ты всегда можешь отказаться», – сказал Сэм. После того, как они некоторое время следовали за Заком и его группой, их в конце концов привели в игровую секцию платформы. Похоже, он действительно имел в виду, что они будут играть в игру. И это не было метафорой для чего-то другого. В ларьке, у которого они остановились, было несколько разных кабинок, открытых для посторонних глаз. Внутри кабинок было что-то похожее на самодельную тренировочную машину. Это был стандартный вертикальный толстый шест, сделанный из металла. Шест был разделен на 6 различных секций, и из каждой торчал еще один шест. Куин внимательно наблюдал за одним из студентов. Над его головой появился циферной отчет времени. 3. 2. 1. Когда таймер достиг нуля, раздался жужжащий звук. Игра началась. Уровень 3. Металлический шест начал вращать различные части его тела. Однако, не все секции двигались в одном направлении. Самая верхняя секция закрутилась, и шест сверху теперь приближался к голове студента с левой стороны. В то же время, нижняя часть шеста изогнулась в противоположном направлении, делая вытянутую шестовую атаку с правой стороны. Одновременно студент поднял левую руку и правую ногу, блокируя обе атаки. Шест снова изогнулся и продолжал вращаться, позволяя атакам идти со всех сторон, целясь в тело ученика. Именно тогда Куин также заметил, что там, где стоял студент, было небольшое кольцо. Понятно. Поэтому он должен блокировать все атаки, не выходя за пределы ринга, подумал Куин. Чем выше уровень, тем быстрее и разнообразнее атаки. Я предлагаю поставить на кон твою звериную броню, играя в эту игру, сказал Зак. Каждый человек здесь будет считаться жизнью для нашей команды. Первый человек начнет с первого уровня и будет продолжать идти вверх, пока не будет устранен. Затем следующий человек из команды начнет с того уровня, на котором они остановились. А затем победит та команда, которая закончит на более высоком уровне, объяснил Зак. При таком темпе игры лучше всего было позволить самому опытному человеку идти последним. Причина этого в том, что человек смог наблюдать, как тот, кто был до него, потерпел неудачу. Они могли получить чувство времени для машины, а также наблюдать различные схемы атаки. В вашей команде всего 4 человека. Так что один из вас может пройти дважды, сказал Зак. Причина выбора этой игры заключается в том, что она требует от нас не использовать наши способности. Я не хотел выбирать что-то, где мы явно будем победителями. Это будет просто проверка рефлексов и быстроты мышления на ногах. Мне это не нравится, сказал Ворден. У меня нет проблем с игрой. Я имею в виду, что я думаю, что любой из нас здесь сможет победить всю вашу команду. Проблема в том, что это для нас значит. Мы ничего не выиграем от этого пари, так как звериное снаряжение по праву принадлежит Куину. Наблюдая за тем, как он говорит, Сэм был поражен тем, как много уверенности было у Вордена. Он не заикался, когда говорил перед этими более высокими уровнями, и когда указывал на своих товарищей по команде. Казалось, что он был искренен, когда говорил, что любой из них сможет победить их в игре. «Я так и думал, что вы скажете, что я не буду ничего выставлять на нашу сторону». Зак потянулся к сумке одного из своих товарищей по команде и вытащил звериный кристалл. Он был немного прозрачным по цвету, и после того, как Квин использовал навык проверки, он смог сказать, что это был промежуточный звериный кристалл. Литий – промежуточный кристалл. Совместим с товаром из магазина. Однако, после использования его навыка проверки, появилось еще одно сообщение, которое он раньше не видел. После выбора сообщения система немедленно отвела его в магазин, показав ему один короткий меч. Один из мечей в его мастерской требовал для изготовления именно этот кристалл. Оружие из магазина Квина было более высокого качества, чем можно было найти на рынке. Проблема была в том, что почти все оружие в нем требовало, чтобы он собрал определенные предметы, чтобы создать их. Поскольку он все еще был студентом, он не мог отправиться в путешествие на другие планеты зверей, чтобы охотиться за этими вещами. А пока он решил, что оставит это на будущее, после того, как покинет школу. Встреча с одним из материалов для создания оружия была для него прекрасной возможностью. «Мы сыграем в твою маленькую игру», – сказал Квин. «Отлично», – ответил Зак, ни на секунду не сомневаясь, что они проиграют. Снаружи арены на нижнем этаже стоял Лео. Он только что вышел из подземной зоны, проверив, как там студенты. Но настоящая причина, по которой он был там, заключалась в том, чтобы проверить Питера. Он приложил руку к тому, чтобы помочь студентам во время дела с Трудримом. Был шанс, что, используя свои странные и строгие методы, военные выяснят, что он тоже замешан в этом деле. Он не волновался, но в то же время должен был приготовиться к худшему. «Сначала был один, а теперь их три», – подумал Лео. Он думал о странных аурах, которые почувствовал. Сначала это был только Квин. Позже аура Питера изменилась, а затем появился третий участник с такой же аурой. С его способностями он мог сказать, что они не были людьми, или, по крайней мере, не полностью. Военные могут наступить им на пятки в чем-то, с чем они не могут справиться. У Лео было предчувствие, что если эти люди на самом деле не люди, то они собираются публично казнить одного из их сородичей. Тогда, возможно, они придут и попытаются спасти его. Или позже эти действия могут вызвать много неприятностей. Возможно, даже еще одну войну. Человеческая раса не могла справиться в борьбе с Далки и еще одним неизвестным существом. Если уж на то пошло, то, возможно, лучшим решением для него будет спасти самого Питера. Из-под пояса Лео у него был небольшой мешочек, из-за которого он вытащил маленькую фляжку. Это была та самая, которая была найдена во время последней экспедиции к порталу. Он все еще не знал, кому она принадлежала, но он знал, что это был странный и мощный предмет. Аура, окружавшая его, была похожа на его собственное оружие. Ведь простая фляга, сделанная из высококачественного звериного материала, была бы пустой тратой времени. «Это должно быть что-то особенное», – подумал он. Он подумал, что, возможно, что-то упустил или специально использовал фляжку. Отвинтил крышку от верхней части колбы. Содержимое фляжки оставалось прежним, так как Лео не хотел ее выбрасывать. Он проверял ее в руках, глядя на красную жидкость внутри. «Это определенно кровь. Интересно, все это как-то связано?» Когда он произнес эти слова, послышались торопливые шаги, приближающиеся к нему. Лео быстро активировал свою способность, позволив ему охватить более широкий диапазон. После этого он забеспокоился еще больше, чем раньше. По какой-то причине аура фигуры казалась замаскирована. Он все еще мог видеть фигуру, но, похоже, то, что двигалось в его направлении, могло подавить ее. В конце концов, шаги замедлились, и теперь он мог разглядеть его получше. Увидев, что он имеет человеческую форму, Лео немного успокоился, но все еще был готов ко всему. Фигура теперь была перед Лео, но, конечно, Лео мог только сказать, что кто-то был там, а не то, как он выглядел. «Где ты взял эту фляжку?» – произнес женский голос.